Глава пятая. Семен стоял за углом, прислонившись к стене, и пытался унять бешено колотящееся сердце. Симптом, который отсутствует. Слова Зиновьевой крутились в голове, как заезженная пластинка. Она была права, черт возьми, она была абсолютно права. Они все, и он в том числе, искали то, что есть, собирали симптомы, составляли списки, пытались уложить данные в знакомые паттерны. И упустили главное — то, чего нет. Он посмотрел на свой импровизированный планшет, план эвакуации, исписанный мелким почерком. 6 пациентов, десятки симптомов, куча данных, которые не складывались в картину. А что, если посмотреть с другой стороны? Семен оттолкнулся от стены и быстрым шагом направился к своей зоне, небольшому холлу у восточного крыла, где он оставил двух лекарей из своей импровизированной команды. Молодой парень из Казани, Артем, кажется, и женщина средних лет из Нижнего Новгорода, чье имя он так и не запомнил, они присоединились к нему 20 минут назад, когда поняли, что он на верном пути решения данной задачи. Артем и Марина стояли у стены, растерянные и подавленные. При виде Семена оба встрепенулись. «Ну что?» — Артем шагнул навстречу. «Узнал что-нибудь? У нас тут полный тупик. Данные не сходятся. Симптомы противоречат друг другу. Стоп!» Семен поднял руку. «Меняем тактику». «Какую тактику? У нас и так никакой тактики нет». «Вот именно. Теперь будет». Он подошел к ним ближе и разложил свой планшет на ближайшей тумбочке. «Вот смотрите, список пациентов с неврологическими симптомами. Я опросил троих, вы еще двоих. Итого пятеро. Что у них общего?» Женщина из Нижнего, Марина, вспомнил Семен, наклонилась над записями. «Лихорадка, ригидность затылочных мышц, головная боль. В общем, классика менингита или менингоэнцефалита». «Верно, классика», — Семен кивнул. «А теперь вопрос. Чего у них нет?» Артем нахмурился. «В смысле нет?» «При менингите должны быть определенные симптомы, обязательные, которые есть почти у всех пациентов. Какие?» Пауза. Марина первой поняла, к чему он клонит. «Светобоязнь», — сказала она медленно. «При менингите больные не выносят яркий свет. Глаза закрывают, отворачиваются. Есть хотя бы один у наших?» Они пролистали записи. «Нет ни одного». «Дальше. Звукобоязнь. Тошнота, рвота фонтаном. Есть?» «Нет», — Артем побледнел. «Черт, как мы это пропустили!» «Потому что искали то, что есть. А нужно искать то, чего нет». Семен постучал пальцем по записям. «Илья всегда говорил, ищите нестыковки. Вот она, главная нестыковка. Симптом, похожий на менингит. Но это не менингит, это что-то другое». «А что именно?» Марина посмотрела на него с надеждой. Семен задумался. «Ригидность затылочных мышц без светобоязни. Лихорадка без рвоты, головная боль без тошноты». «Столбняк», — сказал он вдруг. «Ну или что-то похожее. Нейротоксин, который поражает мышцы, но не раздражает мозговые оболочки. Поэтому есть ригидность, но нет светобоязни». Артем уставился на него. «Столбняк, серьезно!» «Или похожий нейротоксин, ботулизм, может быть. Или что-то экзотическое». Семен покачал головой. «Точный диагноз сейчас не важен. Важно, что мы поняли главное. Это не менингит. А значит, наша группа пациентов — это отдельная болезнь, не связанная с абдоминальной группой. Две разные картины». «Или три», — добавила тихо Марина. «Если почечная группа тоже отдельная, вот именно». Семен выпрямился, чувствуя странное возбуждение. Впервые после начала этого кошмара он видел свет в конце туннеля. Нет, не решение, еще нет, но направление, путь. «Так», — он посмотрел на свою команду, — «новый план. Артем, иди к почечной группе, найди, какие симптомы у них отсутствуют. Марина, ты к абдоминальной, то же самое. Ищем нестыковки. Через 15 минут встречаемся здесь. Сверяем данные». Они кивнули и разошлись. Семен остался один, глядя им вслед. В груди билось что-то странное. Не страх, не паника, азарт. Охотничий азарт, который он раньше видел только у Ильи, когда тот брался за особо сложные случаи. «Метод отсутствующего симптома», — подумал он. «Это надо будет запомнить». Краем глаза он заметил, как Артем, проходя мимо соседней группы, что-то говорит одному из лекарей, показывая на записи. Тот слушает, кивает, потом поворачивается к своим коллегам и начинает объяснять. Идея распространялась. Как вирус от человека к человеку, от группы к группе. Хаос медленно, но верно превращался в осмысленную работу. «Илья был бы доволен», — подумал Семен. «Ну или нет? С ним никогда не знаешь». Я сидел в кресле, не отрывая взгляда от экрана. 3 часа. 3 часа прошло с начала симуляции. 3 часа паники, хаоса, проб и ошибок. И только сейчас начало происходить что-то интересное. На экране Семен Величко объяснял что-то двум лекарям из тех, кто прибился к нему. Его лицо, бледное, измученное, но сосредоточенное, было обращено к импровизированному планшету. Руки двигались быстро, уверенно, указывая на записи. Он понял, наконец-то понял. «Двуногий». Голос Фырка был одобрительным. «Твой птенец оперяется. Медленно, но верно». «Не так медленно, как я боялся, и не так быстро, как хотелось бы». Барон фон Штальберг стоял рядом, буквально прилипнув к экрану. Его энтузиазм за 3 часа ничуть не угас. Если что, только усилился. Он напоминал ребенка в цирке, который не мог решить, на какой аттракцион смотреть. «Разумовской!» Он повернулся ко мне с горящими глазами. «Давайте делать ставки. На кого ставите? Кто выиграет?» «Барон, это не скачки». «Но принцип тот же. Фавориты, аутсайдеры, темные лошадки...» Он потер руки. «Мой фаворит вон тот, военный. Тарасов». «Вы видели, как он оцепил зону? Как организовал людей? Железная хватка!» Я посмотрел на экран, где майор Тарасов раздавал указания своей бригаде. Ну что ж, действительно впечатляет. За 3 часа он превратил хаос в подобие военного госпиталя. С зонами сортировки, постами наблюдения, четкой иерархией командования. «Ну что ж, Тарасов — отличный организатор, — согласился я. Прирожденный лидер в полевых условиях при массовых потерях незаменим, но...» «Но...» «Он не диагност, он управленец. Он умеет распределять ресурсы, но не умеет видеть то, что скрыто. Посмотрите, он организовал сортировку по тяжести состояния, но не по типу заболевания. Он лечит симптомы, но не ищет причину». Барон нахмурился. «И что ж в том плохого?» «Ничего, если вы, конечно, хотите полевой госпиталь. И все, если вы хотите диагностический центр». Я переключил камеру на другой экран. А вот теперь посмотрите сюда. На экране появился пожилой мужчина, лет 60, может быть, больше. Невысокий, коренастый, с морщинистым лицом и хитрыми глазами. Он стоял в углу, прислонившись к стене, и ничего не делал. Просто стоял и просто смотрел. «Вот это у нас Захар Коровин», — я сверился со списком в планшете. 63 года, из глухой деревни в Иркутской губернии. Сельский лекарь, работает один на 3 поселка. Ни званий, ни наград, ни публикаций. Образование среднее медицинское училище окончил 40 лет назад. «И что ж он делает?» — барон прищурился. «Столбом стоит». А вот и нет, он наблюдает. Я увеличил изображение. Лицо Коровина было спокойным, почти умиротворенным. Никакой паники, никакого страха, никакой суеты. Он смотрел на происходящее вокруг с выражением человека, который смотрит интересный спектакль. «Вы видите его глаза?» — спросил я. «Он ведь не паникует, он наслаждается. Он уже все понял». «Откуда вы знаете?» «А вы посмотрите на его руки». Коровин держал в руках маленький блокнот, потрепанный, замусоленный, явно служивший ему много лет. Время от времени он делал в него короткие пометки, не сводя глаз с пациентов. «Он не бегает, не суетится, не пытается всех спасти», — продолжил я. «Стоит в точке, откуда видит весь зал. и записывает. Нет, не симптомы, он даже к больным не подходит. Он записывает паттерны. Кто к кому подходит, какие группы формируются, как люди реагируют на стресс. И что это дает? А это дает понимание системы. Он не лечит, а анализирует. И готов поспорить, через час он выдаст нам отчет, который будет точнее, чем у большинства. Барон посмотрел на меня с новым уважением. «Вы умеете видеть людей, Разумовский? Ну, это моя работа». «Скромность тебе не идет, двуногий», — хмыкнул Фырк. «Ты наслаждаешься этим не меньше, чем барон». «Чшшш! Фырк, потише». Я переключил камеру снова. А вот еще один интересный случай. На экране появилась женщина лет 45 с добрым лицом и полной фигурой. Она стояла у кровати пациента, держа его за руку. От ее ладони исходило слабое золотистое свечение, искра. Перед нами Елена Ордынская. Я снова сверился со списком. Целитель-практик из Тулы. Специализация — болевые синдромы, спазмы. Никакого формального образования в диагностике, работает чистой интуицией. И что же она делает? Она лечит. Не диагностирует, а именно лечит. Снимает симптомы своей искрой. Барон нахмурился. Она ж нарушает условия. Они должны ставить диагнозы, а не лечить. Формально да, но присмотритесь, повнимательнее. Я увеличил изображение. Ордынская переходила от одного пациента к другому, прикладывая руки, направляя искру. У некоторых тех, что изображали неврологическую группу, спазмы действительно проходили. Мышцы расслаблялись, и боль отступала. Но у других абдоминальной группы ничего не менялось. Лихорадка не спадала, боль не уходила. «Видите?» — спросил я. «На одних ее искра работает, на других нет. Актеры действуют по написанному нами сценарию. И она это замечает, и смотрите на ее лицо». Ордынская остановилась, нахмурившись. Ее взгляд метался между двумя пациентами. Тем, которому помогла, и тем, кому не могла. «А сейчас она сделает вывод», — продолжил я, «чисто практически безо всякой теории. Если моя искра работает на одних и не работает на других, значит, у них разные болезни, разная природа и разный механизм». «И это хорошо?» «Это блестяще». Она пришла к выводу, к правильному выводу, без единого анализа или теории. Чистая практика, чистая интуиция. Кобру, которая до этого молча наблюдала, подала голос. «А это что за призрак оперы в углу?» Она указала на один из экранов. Я перевел взгляд и почувствовал, как напряглись плечи. Фигура в капюшоне. Все там же, в тени, у дальней стены. Неподвижная, молчаливая, как статуя. За 3 часа он не сдвинулся с места ни на шаг. «Это кто?» — повторила Кобрук. «Почему он прячет лицо?» Я взял планшет и начал листать список участников. По номеру участника Иванов Иван Иванович. Я нашел нужную строчку и нахмурился. Странно, в личном деле нет фотографии. А имя явно вымышленное. И вообще непонятно, как он сюда попал. Все приходили по приглашению, но в целом у него есть только результаты заочного этапа. И как результаты? Блестящие. Один из лучших ответов, которые я видел. Но он просто стоит и смотрит уже 3 часа. Я все еще не вижу ауры его. Голос Фырка был напряженным. Это ненормально, это очень ненормально. Знаю, знаю, Фырк. Я тоже это чувствую. «А может быть, он парализован страхом?» — предположил барон. «Некоторые так реагируют на стресс, замирают и не могут двигаться». «Нет», — я покачал головою. «Посмотрите на эту позу. Это не паралич, это ожидание, и он чего-то ждет». «Чего?» «Понятия не имею. Но выяснить собираюсь». Дверь комнаты наблюдения открылась, и в проеме появилась знакомая фигура. Игорь Шаповалов. Он вошел с видом человека, который опоздал на интересный спектакль и теперь пытается наверстать упущенное. «Ну, как тут наше шоу талантов?» Он огляделся, оценивая обстановку. «Не мог утерпеть, решил посмотреть». «Игорь Степанович...» Барон приветственно кивнул. «Присоединяйтесь. Разумовский как раз объяснял, кто из участников имеет шансы». «О, вот это я люблю!» Шаповалов подошел к экрану, потирая руки. «Ну-ка давайте-ка, Илья, просветите старика. Кто тут звезды, а кто пустышки?» Я молча указал на несколько экранов, давая ему время осмотреться. Шаповалов был опытным хирургом и неплохим диагностом. Его мнение имело ценность. Его взгляд скользил по экранам, задерживаясь то на одном, то на другом. Тарасов, командующий своей бригадой, Зиновьева, координирующая сбор данных, Коровин, неподвижно стоящий в углу, Ордынская, лечащая пациентов искрой. И вдруг он замер. «А это кто?» Я проследил за его взглядом. Экран показывал небольшую палату, где молодой мужчина, светловолосый, с мягким лицом, сидел на краю кровати рядом с пациенткой. Девушка, которая 3 часа назад рыдала в истерике, теперь сидела спокойно, держа его за руку. «Так, это у нас Павел Лесков», — сказал я, — «из Воронежа, психотерапевт». «Психотерапевт?» — Шаповалов приподнял бровь. «На диагностическом турнире». Но его ответ на заочном этапе был, скажем так, необычным. Он подошел к задаче с точки зрения психологии пациента, а не физиологии. Кстати, интересный угол зрения. «И что же он делает сейчас?» «Ну, то, что умеет лучше всего, разговаривает». Мы смотрели, как Лесков что-то говорит девушке, держа ее руки в своих. Его лицо было спокойным, сосредоточенным, полным сочувствия. Он не торопился, не суетился, не пытался куда-то бежать, просто сидел и слушал. «То есть 3 часа?» — Шаповалов покачал головой. «3 часа он провел с одной пациенткой, которая симулирует паническую атаку. Он успокоил ее, разговорил, добился прорыва, а теперь посмотрите на нее сейчас, она же улыбается почти». «И?» — барон не понял, к чему он клонит. «И он полностью провалил задание». Шаповалов повернулся к нам, и в его голосе была смесь уважения и досады. «По всей видимости, он прекрасный психотерапевт, золотое сердце, редкий дар, умение слушать, умение сопереживать, умение исцелять словом. Таких людей 1 на 1000, но...» Он указал на экран, где в соседних палатах пациенты стонали от боли. «Но пока он сидел... с одной девочкой. 30 человек вокруг него умирали. И он этого никак не заметил. Или не обратил внимания, не счел нужным этого сделать. Я сильно сомневаюсь, что такие люди нужны в нашем диагностическом центре». Я молча кивнул. Да, Шаповалов был прав. Лесков обладал редким даром, но его дар делал его слепым. Он видел одного человека так ясно, так глубоко, что переставал замечать остальных. В психотерапии это сила, в диагностике — откровенная слабость. «Жаль, жаль», — сказал Шаповалов тихо. «Жаль парня. Сердце есть, хладнокровие 0». «Ну, может быть, в следующий раз, когда опыта наберется», — предложила Кобрук. «Все может быть», — я пожал плечами, — «но не на сей раз». «Не в мою команду». «Ты жесток, двуногий». Голос Фырка стал задумчивым. «Иногда слишком жесток». «Дружище, я не жесток, я реалист. В моей команде нет места для людей, которые теряют картину целого ради одной детали. Какой бы прекрасной эта деталь ни была». Семен и его команда работали как хорошо смазанный и слаженный механизм. За последний час они опросили еще 10 пациентов, применяя метод отсутствующего симптома. Результаты были поразительными. Картина, которая раньше казалась хаотичной мешаниной, стала обретать структуру. 3 группы, 3 разные болезни, 3 разных механизма. «Так», — Семен стоял у импровизированной доски — большого листа бумаги, приклеенного к стене. Подводим итоги. Группа А. Неврологическая. Ригидность затылка, головная боль, лихорадка. Но нет светобоязни, нет рвоты. Вывод. Не менингит. Вероятно, нейротоксин или столбнячная инфекция. Артем кивнул, записывая. Группа Б. Абдоминальная. Боли в животе, тошнота, желтуха. Но нет рвоты, нет диареи. Вывод. Не пищевое отравление. Вероятно, токсическое поражение печени. «А группа В?» — спросила Марина. «Группа В почечная. Боли в пояснице, изменение цвета мочи, отеки. Но нет лихорадки, нет интоксикации». Семен нахмурился. «Вот с этой группы посложнее. Симптомы могут указывать на гломерулонефрит или...» Но он не договорил. По всему залу раздался новый сигнал, резкий, пронзительный, совсем не похожий на стартовую сирену. Этот звук был выше, острее, как визг пилы по металлу. И в ту же секунду все пациенты, все 30 человек, начали трястись. Нет, ни конвульсии, ни судороги, просто тремор. Неконтролируемая дрожь левой руки, как при болезни Паркинсона. У всех. Одновременно. Как по команде. «Что за черт?» Артем отшатнулся от ближайшего пациента. «Что происходит?» По залу прокатилась волна паники. Люди кричали, метались, пытались понять, что же случилось. Команды, которые только что работали слаженно, рассыпались в хаос. «Новый симптом!» — кричал кто-то. «Мы все пропустили!» «Это конец!» — вторил другой голос. «Болезнь мутировала!» «Надо начинать все сначала! Все наши теории — мусор!» А Семен просто стоял неподвижно, глядя на трясущуюся руку у ближайшей пациентки. Что-то было не так, что-то не складывалось. Тремор левой руки у всех одновременно, у 30 человек с разными тремя заболеваниями. Это невозможно. Просто невозможно, чтобы три разные болезни в один и тот же момент дали один и тот же изолированный симптом. Болезни так не работают. Биология так не работает. Это не медицина, понял он вдруг. Это театр, ловушка. Илья проверял их. Проверял незнание, проверял способность думать критически, способность отличать реальные данные от шума. «Игнорируем!» Семен повысил голос, перекрывая крики. «Этот симптом — фальшивка!» Артем и Марина уставились на него. «Что?» «Ну, подумайте сами!» Семен указал на трясущихся пациентов. «Три разные болезни, три разных механизма. И вдруг у всех разом одинаковый симптом в одну и ту же секунду. Да это статистически невозможно». «Но они же трясутся», — Артем был бледен. «Мы это видим. Мы видим то, что нам показывают». Семен вспомнил слова Ильи про шум и тишину. «Это стресс-тест. Илья хочет посмотреть, кто из нас поддастся панике, а кто сохранит голову. Продолжаем работать по первоначальным данным. Тремор игнорируем». Он оглянулся по сторонам. Большинство команд бросили свои дела и метались между пациентами, пытаясь понять, что же происходит. Их теории рушились на глазах, но не все. Зиновьева стояла у своей доски, даже не повернув головы в сторону трясущихся пациентов. Она продолжала что-то записывать, игнорируя хаос вокруг. Майор Тарасов прошел мимо ближайшего пациента с трясущейся рукой, не удостоив его и взглядом. Его лицо было каменным, сосредоточенным. Старик Коровин, тот самый, что все время стоял в углу, лишь усмехнулся в усы и сделал очередную пометку в блокноте. Они тоже все поняли. Семен почувствовал странную смесь облегчения и азарта. Он был на правильном пути, не поддался ловушке, и он... И тут резкий, долгий сигнал прервал его мысли. И голос Ильи, живой, незаписанный, разнесся по залу. «Время вышло! Всем сдать отчеты в течение 15 минут!» Семен посмотрел на свои записи, на три группы болезней, на выводы, которые они успели сделать. Достаточно ли этого? Хватит ли? Вот он этого не знал, но узнать собирался. Отчеты лежали на столе, толстая стопка бумаг, планшетов, 95 работ, которые нужно было прочитать, оценить и сравнить. Взялся за первый. и начал читать. Тарасов. Четкий и структурированный доклад, как военный рапорт. Сортировка пациентов по тяжести, распределение ресурсов, организация карантинных зон. Все правильно, грамотно. Но ни слова о диагнозах. Отложил в сторонку. Хорош, но не то. Следующий. Кто-то из молодых столичных лекарей. Судя по почерку, писал в панике. Путанные рассуждения, перечеркнутые строчки, три разные теории, каждая из которых противоречила предыдущей. В конце жирным шрифтом «Все это какой-то бред, я требую объяснений». Отложил в мусор. Следующий, следующий. Кобрук сидела рядом, просматривая свою стопку. «А Зиновьева молодец», — сказала она, поднимая один из отчетов. «Системная, умная». Сразу раскусила ключ загадки. Три разные болезни, три разных механизма. Даже предложила вероятные диагнозы. Два из трех угадала. «А кто еще?» — спросил я, не отрываясь от чтения. «Коровин». Она показала потрепанный блокнот. «Никаких диагнозов, только наблюдения». «Но какие наблюдения?» Он заметил, что пациенты группируются по три типа задолго до того, как это поняли другие. «Чистое чутье». Шаповалов оторвался от своей стопки. «А величко-то твой, смотри!» Он помахал листом бумаги. «Раскусил твою ловушку с тремором. Написал черным по белому. Симптом искусственный, не связан с основными заболеваниями, является стресс-фактором для проверки критического мышления. Игнорировать. Молодчина, парень. Растет!» Я позволил себе улыбку. Семен справился. Не блестяще, не гениально, но справился, а это уже что-то. Шаповалов отложил другой отчет, и его лицо стало грустным. «Лесков!» — он покачал головой. «Жаль парня! Весь отчет о его пациентке, о ее страхах, детстве, о том, как он помог ей преодолеть панику. И ни слова о других больных, ни слова о диагнозах». Я кивнул, впрочем, как и ожидалось. Но мои руки искали в стопке другой отчет, тот, который я ждал с самого начала. Где же он? Где отчет парня в капюшоне? Я перебирал бумаги, откладывая одну за другой. Нет, нет, не то, не то. И, наконец, нашел. И это был не отчет. Один единственный лист бумаги, чистый, без помарок, исписанный аккуратным, почти каллиграфическим почерком. В центре листа схема. Зал, вид сверху, кровати пациентов, обозначенные точками, стрелки движения, кто куда перемещался, кто с кем контактировал, и три круга разных цветов, объединяющие пациентов в группы. Рядом с каждым кругом фамилия, нулевой пациент каждой группы, тот, с кого началось заражение. И рядом с каждой фамилией диагноз. Группа А, столбняк, клостридиум, тетании. Вероятный источник – контаминированная рана. Группа Б – токсическое поражение печени, предположительно отравление бледной поганкой. Группа В – системный васкулит. Вероятно, АНЦА ассоциированный. Три из трех. Все три диагноза верные. Он разгадал мою задумку. Я хотел, чтобы они поняли, что имеют дело не с одной эпидемией, а с тремя разными болезнями. В условиях хаоса, паники, ограниченного времени и информации. Да, это дьявольски сложно, но это реальность. В реальной жизни никто не скажет им: «У вас три болезни, разберитесь». Они должны научиться видеть это сами, различать похожее, находить закономерности там, где, казалось бы, только хаос. Я прищурился, проведя взглядом до конца листа. И это было еще не все. Внизу листа под жирной чертой была приписка. Дополнительный симптом – тремор левой руки, введенный в 3 часа 7 минут 22 секунды. Искусственно симулированный, в общую клиническую картину не входит, является стресс-фактором для проверки участников на способность к критическому мышлению. Рекомендация – игнорировать. Я уставился на эти строчки. Он знал, этот человек в капюшоне не просто решил все три загадки, он разгадал саму суть теста, его скрытую механику, его цели. Он понял, что тремор — ловушка. Понял, зачем я его ввел. Понял, что нужно игнорировать. И записал это холодно, спокойно, без тени сомнения. Как будто это было очевидно. Как будто другой любой на его месте сделал то же самое. Но ведь никто не сделал, никто кроме него. Я перевернул лист, ища имя автора. «Двуногий». Голос Фырка был изумленным, даже немного напуганным. «Ого-го! Ого-го-го-го! А этот, он, кажется, не в твои игрушки играет. Он играет в свои, и правила у него свои». Фырк нашел фамилию раньше меня. В правом нижнем углу было нацарапано